Глава первая. «Госпожа мэр, доброе утро!» Разбудил меня звонкий, жизнерадостный голос. «Опять тетя Маша, соседка моя, с утра телевизор смотрит», решила я и осторожно потянулась. Моя певучая раскладушка даже не скрипнула. Солнечный луч теплой мягкой лапкой скользнул по лицу. «Ничего себе! Какая сегодня чудесная погода! И не скажешь, что хмурый февраль на дворе!» Я открыла глаза и сразу зажмурилась. Свет бил прямо в лицо. Счастливый голос из тети Машиного телевизора спросил. «Задернуть?» Свет тут же потух. «Надо же, как вовремя тучка закрыла солнце!» Можно подумать, что я героиня любимого сериала моей соседки. И прямо сейчас лежу в роскошной спальне, и ко мне обращаются госпожа мэр. «Госпожа мэр!» — эхом отозвался телевизор. «Что вам подать на завтрак?» Это было похоже на волшебную сказку, и я, хихикнув, тихо в полголоса ответила. «Оладьи с клубникой и сливками, черный кофе и яичницу с беконом». Наверное, я прослушала ответ телемэра, потому что телеслужанка снова заговорила, как будто бы со мной. «Хорошо, госпожа мэр. Завтрак будет через 20 минут. Вам помочь переодеться?» «Эх», — вздохнула я, — «живут же люди, а мне надо вставать и собираться на работу». Я спустила ноги с раскладушки и, нащупав пальцами ног длинный ворс ковра, которого там не могло быть, резко открыла глаза. «Мать моя женщина! Где это я?» Протерла глаза. Ничего не изменилось. Ущипнула себя за попу. Не помогло. Я так и осталась во сне. А иначе как объяснить то, что было вокруг? Огромная, роскошная спальня. Я такую только в телевизоре у тети Маши видела, когда она сериалы смотрела про олигархов, которые всегда влюблялись в девушек-простушек. И тайком от всех, даже от самой себя, мечтала, что как увидит меня Ленкин олигарх, так сразу голову и потеряет, подарит кольцо и поведет в ЗАГС жениться. Вот тогда я могла бы проснуться в такой шикарной комнате. Но если бы в меня влюбился красавчик-миллиардер, я бы это запомнила. Как такое забудешь? Хотя, может, у меня амнезия? Я сосредоточилась. Вчера ночью я возвращалась домой из офиса и свалилась с лестницы. Наверное, травма была очень сильной, и я каждое утро просыпаюсь и помню только то, что было до этого вечера. Такое я тоже видела в тете Машиных сериалах. Теперь все было понятно, и я, счастливо улыбаясь, зажмурилась и представила себе своего собственного мужа-олигарха. Он непременно должен быть высоким, спортивным, чтобы мускулы, кубики на животе, красивые ноги, руки, пальцы длинные, тонкие, музыкальные. И пусть будет брюнетом, с роскошными длинными волосами, собранными в хвост на затылке. Или нет. Пусть лучше будет блондином, платиновым. Они как-то благороднее выглядят. Глаза пусть будут синие, а губы пухлые, чувственные. Ямочка на щеке, волевой подбородок, трехдневная щетина. Чтоб сразу было видно. Брутальный мужчина, самец. Властный и нежный. «Госпожа мэр!» Снова подала голос горничная. «Вам нужно поспешить. Заседание городского совета уже началось, и все ждут только вас». «Городского совета?» переспросила я и добавила растерянно. «А зачем они меня ждут? Награду, что ли, вручить? А для чего еще приглашают жен олигархов в городской совет, если не вручать медаль какую-нибудь за благотворительность. Награду? Мне удалось удивить телеслужанку, и ее нарисованная улыбка исчезла. Какую награду? Ну, не знаю, орден или медаль, пожала я плечами. А где мой муж? Муж? Горничная выпучила на меня глаза так, что я даже испугалась, что они у нее сейчас выпадут. «Какой муж?» «Какой-какой?» — фыркнула я. «Миллиардер, конечно же!» «Но у вас нет мужа!» — пролепетала в конец напуганная горничная. Она побледнела и, кажется, решила, что я того, с ума сошла. И стала пятиться назад мелкими шажками. «Как это нет мужа?» — возмутилась я. «А откуда тогда вот это все?» Обвела рукой роскошную обстановку. Бестолковая горничная сдавленно пискнула и бросилась бежать из моей спальни. Странная. Пожалуй, уволю ее. Но сначала найти мужа и выяснить, успела я родить ему наследника или еще нет. Ванную комнату я нашла быстро, и она меня разочаровала. Все вроде дорого-богато, мрамор и позолота, но сантехника какая-то убогая. Унитаз с бачком, подвешенным высоко над головой, и душ, как на даче. Труба из стены и лейка над потолком, даже не на гибком шланге. Странный олигарх. Надо сказать ему, что тут все надо менять. Я хочу джакузи с светомузыкой и пеногенератором, как в телевизоре. Когда я вышла из ванны, рядом с уже застеленной постелью, стояли три девицы в серых платьях из довольно грубой ткани. «Госпожа мэр!» Защебетали они, окружив меня со всех сторон. «Мы пришли помочь вам собраться!» На кровати, занимая половину немаленькой площади, огромное розовое облако. Рюши, гипюр, кружева, дюжина пышных нижних юбок, кринолин и корсет. Его не было видно, но я чувствовала это пыточное орудие точно где-то там. «Я это на себя не надену», — отступила на шаг назад. «Если девицы сейчас скажут, что это новая мода, я лучше из дома не выйду. Черт с ней, с наградой!» «Но госпожа мэр...» Растерянно пролепетала одна. «Это самый лучший лионский розовый атлас. И фалийский шелк. И тарибское кружево. Вот живут же люди!» Невольно восхитилась я. А я про такие бренды даже не слышала. Но все равно вот этой я надевать не стану. А может, у меня что попроще есть? Арманит там, или Гуччис, ну или Юлдашков какой-нибудь. С каждым новым брендом взгляд девиц становился все более отстраненным, как будто бы вот прямо сейчас, во время разговора, они резко тупели, как моя телеслужанка. «Я в этом не пойду!» заявила решительно. «Несите что-нибудь другое. Без рюш, без воланов, без корсета и десятка нижних юбок. Иначе я останусь в своей комнате». Как ни странно, мои слова были услышаны. Девицы поклонились и исчезли, чтобы почти сразу вернуться с другим нарядом. Светлая блузка и серая юбка. Официально, строго, и вполне подходит для торжественного приема в мэрии. У этого костюма был только один недостаток. Такие фасоны носила еще бабка моей бабки, когда была в моем возрасте. «Вы издеваетесь?» — воскликнула я. «Принесите мне нормальное платье!» «Но, госпожа мэр!» — воскликнула одна из девиц. «Больше ничего нет!» «Как это ничего нет?» Возмутилась я, чувствуя, как растет гнев на мужа-олигарха. «Неужели этот козел успел не только замуж меня взять, но и бросить? Вот гад! и даже платье мои из шкафов выгреб и увез. Я такое тоже у тети Маши в сериалах видела. Вот уж никогда не думала, что и сама выйду замуж за такого жлоба. Пришлось выбирать из двух зол – розовое облако или бабкина униформа. И я с тяжелым вздохом ткнула в бабушачий наряд. В нем я хотя бы на человека буду похожа, а не на огромную розовую тушу. Две девицы помогли мне одеться и причесаться. Я в это время торопливо жевала то, что совала в рот третья. Потому что вернулась телеслужанка с нарисованной улыбкой и как мерзкий попугай принялась повторять, что в городском совете меня уже заждались. Теперь я была уверена, что как только получу награду, разберусь со своим сбежавшим муженьком, навещу детей, если мы их успели завести. Так сразу же отправлю эту стерву к чертовой бабушке. Пусть идет строить кого-нибудь другого. Я никогда не прощу, что из-за нее роскошный завтрак приходилось глотать в торопях, не чувствуя вкуса. Из-за всей этой спешки я даже в зеркало взглянула мельком. Хотя там и любоваться было не на что. Прическу мне сделали в соответствии с выбранным нарядом. Гладко зачесанные волосы и скучная гулька на затылке. «Быстрее, госпожа мэр!» Телеслужанка схватила меня за руку и потащила волоком по темным и извилистым коридорам. Я даже не успела разглядеть обстановку и запомнить все повороты и лестницы, которые нам пришлось пройти, чтобы оказаться перед большой двустворчатой дверью. «Пришли!» Выдохнула она и, приоткрыв дверь в большой зал, где ослепительно сверкал свет, безжалостно втолкнула меня внутрь. Я замерла на пороге, прикрыв глаза. «Госпожа мэр!» Незнакомый мужской голос звучал преувеличенно счастливо, навевая мысли о сетевом бизнесе. «Жители нашего славного города рады приветствовать вас! Нового мэра Большого Куша!» Сразу следом раздались громкие овации. Невидимые мне люди радостно кричали, с упоением хлопали в ладоши и даже топали ногами, подтверждая слова мужчины. А я стояла в полном обалдении и ничего не понимала. «Какого еще Большого Куша? Это что, игра какая-то? Съемки скрытой камерой? И кто это мэр? Я, что ли?» Я думала, меня за благотворительность награждать будут. А меня мэром выбрали. Мэром? Меня? Страдающую амнезией и каждое утро просыпающуюся с девственно чистой головой? Неадекваты какие-то. Ликование никак не умолкало. Жители Большого Куша продолжали хлопать и голосить. Надо было что-то делать. Я поморгала, вытерла выступившие слезы и, наконец-то, смогла оглядеться. Большой, просторный, огромный зал, в котором на расставленных тесными рядами стульях сидели мужчины всех возрастов, одетые в нежно-розовые, белые, лимонно-желтые и светло-зеленые сюртуки, отделанные темно-серой тесьмой и темно-серыми пуговицами. На головах у них были низкие черные цилиндры, похожие на дамские шляпки. Все они смотрели на меня с восторгом, растянув улыбки до ушей, и с упоением хлопали и кричали. «Точно, психи! Или это у меня глюки?» Я потрясла головой, но картинка осталась прежней. Зажмурилась и потерла глаза, избавляясь от пелены слез, выступивших от яркого света, но ничего не изменилось. «Надо бежать!» Пришла в голову мысль. «Бежать, пока не поздно!» Медленно шагнула назад. И еще, пока не уперлась спиной об массивную деревянную дверь. Я развернулась и, дернув за ручку, хотела открыть спасительный выход, Но кто-то уже предусмотрительно запер меня с той стороны. «Выпустите меня!» Взвизгнула я и заколотила кулаками об твердую деревянную поверхность. «Немедленно!» «Госпожа мэр, куда же вы?» Привлекая мое внимание, заговорил тот же голос. Наверное, он подал какой-то знак всем остальным, потому что восторги стихли, как по мановению волшебной палочки. Я оглянулась, все смотрели на меня. «Мамочки, я попала в лапы маньяков!» Это было так похоже на фильм ужасов, что у меня волосы на голове зашевелились, выбиваясь из пучка. «Госпожа мэр!» Тот же голос приближался. «Не бойтесь, мы вас не обидим! Мы очень рады, что провидение прислало к нам именно вас! Мы вас так ждали!» «Какое еще провидение?» Взвизгнула я со всей силы, дергая за ручку двери. «Выпустите меня! Я хочу домой!» «Сожалею!» Сокрушенно вздохнул толстый мужчина, появляясь сбоку в моем поле зрения. Судя по голосу, он и был тем самым главным злодеем, устроившим весь этот кошмар. «Это невозможно! Блуждающий портал притянул вас в другой мир. И я, конечно, не уверен, но полагаю, там, у себя дома, вы и погибли». «Другой мир?» Ошеломленно уставилась на него. «Какой еще другой мир?» «Вот такой!» Сочувственно вздохнул толстячок и развел руками. Он говорил тихо и спокойно, невольно заставляя меня прислушиваться. «Вы теперь в другом мире, но спешу вас порадовать. Теперь вы мэр нашего славного города. Мы выбрали единогласно еще вчера, как только вы появились». Засиял он счастливой улыбкой. «Это точно какой-то жуткий и кошмарный сон». Я медленно повернулась, прислонилась спиной к двери, обвела взглядом людей, широкие улыбки которых были похожи больше на оскал, и грохнулась в обморок. Резкий и неприятный запах привел меня в чувство. Я закашляла и открыла глаза. Надо мной снова висело лицо того самого толстяка. Только сейчас он выглядел обеспокоенным и нормальным. Я села и оглянулась. Меня подняли с пола и уложили на стоявшие в ряд стулья. Мужчины, которые совсем недавно вели себя как в самом страшном кошмаре, тоже стали обычными. Кто-то смотрел на меня с тревогой, кто-то недовольно хмурился, кто-то безразлично разглядывал яркую фреску с бабочками на потолке. А где-то на периферии я слышала смех и разговоры. «Госпожа мэр!» Толстяк смотрел на меня с искренней заботой. «Как вы?» «Нормально», — запнулась я. Теперь, когда все эти люди больше не были пугающе странными, мне вдруг стало легче принять тот факт, что я попаданка. Я читала про них. Немного. А еще я снова вспомнила, как вчера вечером, уходя с работы, свалилась с лестницы. И то, что говорил этот толстяк о моей смерти, вполне могло быть правдой. Это правда, другой мир. «Все, что я вам сказал, это правда!» Кивнул он, а на его лице снова появилась та самая ненормальная улыбка. «И мы очень рады, что вы станете мэром нашего славного города!» Он снова толкал свою приветственную речь, словно не замечая, что я его не слушаю. Я спустила ноги со стула и села. Мне вдруг вспомнилась Ленка и мои мечты о том, чего бы я достигла на ее месте. Я подумала, а почему бы и нет? Что у меня было в том мире, который я покинула? Семья, которая давно стала чужой, и которая только рада будет, что я наконец-то избавила их от своего присутствия. Работа, которую я ненавидела, и на которой меня постоянно терроризировала начальница. А из всех подруг только Ленка, с которой я дружила ради призрачной надежды получить место в контрольно-ревизионном отделе администрации города. Ну и познакомиться с олигархом. А сейчас в новом мире я получила тот шанс, который ждала всю свою жизнь. Я могу, конечно, затопать ногами и закричать, что не буду мэром неизвестного мне города, но тогда упущу единственную возможность доказать всем и самой себе, что я могу добиться гораздо большего, чем Ленка. «Как вы говорите, называется ваш город?» — перебила я восторженную речь толстяка. «Большой куш, госпожа мэр!» — с готовностью откликнулся он. Я усмехнулась. Точно, большой куш и есть. Я сорвала джекпот и своего не упущу. «А вы кто?» «О, госпожа мэр!» — завопил толстяк. «Простите, я совсем забыл представиться. Меня зовут господин фон Байрон. Я ваш бессменный заместитель». «Очень приятно познакомиться», — кивнула я и встала. «Вы ведь согласны стать мэром Большого Куша?» Он смотрел на меня с такой надеждой, что я больше не раздумывала ни секунды. «Да, конечно», — улыбнулась. «Как я могу вам отказать?» «Это прекрасно!» Засиял он еще больше. Он так сильно улыбался, что казалось, его лицо скоро треснет пополам. А потом достал из кармана лист бумаги и перьевую ручку, корпус которой был из желтого металла, похожего на золото. «Вы должны подписать договор. Вот здесь». Мой заместитель разложил лист на стуле и вручил мне ручку.